Глава первая. Вечер с доставкой на замок. Наконец-то я уединился в своих покоях и занялся обдумыванием плана похищения первого кандидата в предатели, барона Вальтера Шеффилда. Виконт Макнамара — самый лучший претендент. Уже ближе к ночи я закончил сложный мозговой штурм и расслабленно упал на кровать. Сладко потянувшись, я разрешил себе отдохнуть и набраться сил для утреннего старта творческого мероприятия «Изъятие Виконта». Никаких сомнений нет. Все учтено и продумано. Посему можно и поспать. Тук-тук-тук. Осторожный стук в дверь вынудил меня нахмуриться и сдвинуть брови. «Это начинает становиться проклятием каким-то», — недовольно пробурчал я. «А с другой стороны, задница без приключений? Да это уже и не задница, это печальные булки». «Такими темпами я выработаю негативный рефлекс к любым стукам в дверь, ибо после него такого вот осторожного стука все начинает идти наперекосяк, ну, по крайней мере, последние дни». «Входите». Я нехотя поднялся с постели, поправил красивое покрывало и сел на стул у окна. После непродолжительного и еле уловимого перешептывания, доносящегося из коридора, при открытом проеме показалась голова Сивова. Через мгновение его протолкнул здоровяк Барри, обремененный тяжелой ношей на плече. А в завершении юморески вваливание в моих апартаментах материализовался вжик. «Вот-а!» — Борислав подал реплику, закрывая за собой дверь. «Бумс!» — с плеча здоровяка упал пыльный куль и тут же жалобно крякнул. «Мы сподобились помочь», — тихо и одновременно гордо заявил Сивый. «Я сразу догадался, что это за помощь, так как господа ватажники выглядели по-заговорщически, когда первыми покидали малую трапезную. Да и случился их уход после моих вводных о намерении пленить виконта Фауста. Радости у меня нет, но есть недовольство во взгляде на этих двоих, на троих инициативных кадров, посему они смущенно потупились». «Уму непостижимо. О чем думали эти трое, точнее, двое моих опричника, Сивый и Барри, в компании с третьим персонажем, вжиком, крылатым тигродактилем?» Я опер подбородок о сжатый кулак, став похожим на замечательную иллюстрацию из какого-то школьного учебника, а конкретно на статую Агюста Родена, носящую немудреное название «Мыслитель». «Есть отличия, конечно же. Мыслитель создан голым, сидящим на здоровенном камешке, а я одет и восседаю на стуле. Мой взгляд сконцентрирован на крупном куле из грубой мешковины, подающем признаки наличия жизни, периодическим мычанием с шевелением». «Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну», — промычал куль. «Итак, господа и демон», — я наморщил лоб, прорабатывая свои дальнейшие действия. «Давайте пройдемся по истории вашей выходки, закончившейся этим вот...» Я указал на мешок. «Таким результатом. Виновники моей неистовой радости, в кавычках, подняли головы, перестав изучать полы моей комнаты, и жалобно воззрились на меня. Поняв, что просто отмалчиваться передо мной не возымеет никакого толка, господа поведали мне краткую и бесхитростную историю пленения виконта. Рассказали они и о том, как решили взять с собой Шарика или Вжика. Короче, того из демонических созданий, которого удастся заманить сочной ногой от коровы. Заманить удалось обоих. Шарик помог им с портальным переходом, открыв магический выход прямо в покое виконта. Вжик отправился с лазутчиками только лишь из-за намека на мою радость, должен случиться от будущего подарка в виде куля с Виконтом Макнамарой. Ну, а еще из-за свежей ноги, раздербаненной вместе с хранителем портальных переходов. «Одним словом, вы все молодцы», — подвел я итог, не маскируя своего меланхоличного настроя. «Надеюсь, уважаемые господа и демоны, сейчас он ничего не слышит?» Я подумал, что знать эту сущую мелочь не помешает и поможет мне правильно выстроить диалог с Макнамарой. «Так, конечно», — Барри развел руками. «Остапий сподобился не запамятовать и водрузил такие гадине подколодный артефакт на шею. Значит, чтоб не услышал ничего». «Правильно поступили. Тогда распаковывайте гостиниц». Я махнул рукой в сторону куля. Сам я встал и прошел к вешалке, увешанной рунным арсеналом, чтобы вооружиться по максимуму и выглядеть более воинственно в глазах узника из мешковиды. Хотя нет, подождите. Меня посетила одна смелая и светлая идея по качественной вербовке плененного. «Слухаем!» — отозвались бравые причники мешка и кулака. Инициативные господа сразу подобрались и приостановили процесс разматывания. «Остапий, будь столь любезен и пригласи-ка сюда кого-нибудь из наших дам вместе с сэром Рафаэлем», — попросил я, придумав простецкий способ 100% давления на виконта. Сивый с превеликой радостью воспользовался возможностью избежать моего недовольства и удалился исполнять поручение. Даже не уточнил, кого именно из девчат я предпочел бы видеть. Небось, всех девчат позовет и высочество не забудет. К слову, недовольство мое уже улетучилось. Однако мои опасения оказались беспочвенными. Сивый вернулся довольно-таки скоро, в аккурат к завершению моего воинственного обвеса, и привел только Скарлетт и Рафаэля. Для моей задумки этого вполне хватит. «Феликс, очень неожиданно приглашая...» Темный запнулся, остановив взгляд удивления на мешковине и на Барри, сноровисто ее разворачивающим. «Что это?» «М-м-м-м!» — промычал Куль в очередной раз. «Скорее не что, а кто?» Скарлетт сразу скорректировала прозвучавший вопрос, проявляя чудеса смекалки. «Действительно, Феликс. Борислав, кого вы там так надежно замотали?» «Это сюрприз. С доставкой на замок», — дал я простецкий ответ. «А конкретнее?» — Рафаэль проявил правомерную настойчивость. «Я с удовольствием вам расскажу». Я жестом указал гостям на свободные стулья, прежде чем приступить к полноценному прояснению ситуации. «Садитесь». Амазонка и Варлот послушно расположились рядом, и теперь мы втроем ожидаем распаковки подарка. Ну, а Сивый взялся помогать своему крупному другу, чем слегка ускорил процесс. «Скарлетт, Рафаэль, а вы помните, о чем мы беседовали перед тем, как эти два члена инициативной группы нас покинули?» — задал я вопрос вызванным гостям, дабы освежить в памяти некие детали, предшествующие данному событию. «Конечно», — Скарлетт заметно оживилась, предчувствуя интересное продолжение. «Мы обсуждали кандидатов в предатели». «Да, Феликс», — Темный присоединился к раунду уточнений. «Мы выявили первое звено для воздействия, как ты выразился. А именно, твой выбор пал на виконта Макнамару. Он правильно отразил последний пункт затяжного совещания в наших кулуарах заговорщиков. И еще то, как ты собирался добиться встречи с ним для продуктивного разговора тет-а-тет». «Правильно. А теперь обратите внимание на этих смелых господ и Грифона», — кивнул я и указал на разматываемый куль. «Вжик! Покажись, не стесняйся!» Я обратился к демоническому питомцу, который успел спрятаться под пологом непроницаемости, так сказать, от греха. «Господа бросили короткие взгляды на упомянутых господ и объект. «Он уже тут?» Рафаэль вздернул бровь и чуть подался назад, откидываясь на спинку. «Поразительно!» Варлот уважительно покачал головой, а Скарлетт даже в ладоши похлопала, отдавая дань заслуженной похвалы моим инициативным ватажникам. «Надеюсь, что он ничего пока не слышит?» Варлот обратил внимание на то же самое, что и я в момент первых минут нежданного свидания с Макнамарой. «Да, поэтому я проведу с вами краткий инструктаж перед началом прессинга и вербовки», — продолжил я. «Не возражаете?» «Прекрасно». Друзья подтвердили согласие немудреными жестами с мимикой, а я посерьезнел. «Рафаэль, зная твою любовь к спецэффектам, оказывающим психологическое давление на собеседников, хочу тебя попросить». Я остановился, так как Барри достал серьезный тесак и занес его над мешком. «Борислав!» — повысил я голос, подчеркивая вопросительную тональность. «Ты чего это там замыслил?» Здоровяк стушевался, но лишь на мгновение. Он посмотрел на свой нож с таким выражением удивления, будто впервые его видит. «Так это...» — заговорил он с растерянным видом. «Уделок и не поддается. Так и я его сейчас мигом...» Наш персональный Бармалей обозначил суть проблемы. «А, ну-ну». Я небрежно махнул рукой, дав разрешение на продолжение творческой деятельности по распаковке. «Не попорть господина, он нам нужен в целости и невредимости», — добавил я и снова сконцентрировался на общении с Темным и Амазонкой. «Так вот, на чем это я остановился?» «А, Рафаэль, мне понадобится твое умение в целенаправленной игре падающим светом свечей», — завершил я начатую мысль. «Что нужно делать?» — оживился Варлот, который явно соскучился по использованию своей магии вкупе с потребностями темной сущности. «Сущую мелочь!» — я покосился на Грифона, занявшего любимое место у окна. «Перво-наперво подсвети вжика так, чтобы у всех мурашки забегали по коже. А далее мы поиграем в театр трагедии». «А это как?» Глаза Темного заблестели в предвкушении занимательного аншлага своих любимых навыков запугивания. «Совершенно просто». Я мысленно потер руки. «Ты сделай все вокруг черным, а того, кто заговорит, выхватывай направленными лучами. Можно и звуками поиграть, всеми без исключения». Я озвучил парочку тезисов, способных вогнать в канаву страха любого. А вот Варлот потер руки немысленно, физически. Он опять достал свой жезл, намагичив его, как факир кролика в шляпе. Пара движений и специфический прием рунической вязи активировали мою задумку в исполнении темной сущности сильнейшего мага. Свет в комнате померк, и началось представление. Прям вот так, без какого-то там предупреждения со стороны исполнителя. «Мы завершили!» — зловеще прорычал Сивый и вытаращил глаза от полученного эффекта применения магии психического прессинга Варлода. Мало того, что его подсветило кроваво-красным, так еще и голос зазвучал так, что, будь я не в курсе, стряслась бы оказия. «Жуть! Одним словом! С мурашками во всех доступных местах и обязательным выделением холодного пота!» «Круто!» — выдохнул я и сам озадачился, откровенно не узнав своего голоса. Он прозвучал в могильной тональности трупа, вышедшего на кладбище погулять, а заодно и поболтать о луне со своими коллегами и соратниками, например, с урдалаками или упырями. Причем архидемон и гарпий подносят им букетики из ведьминного папоротника, как и свертки с младенцами. Писец! Подходящее. Снова я сам себя испугал. Давайте сами привыкнем, иначе случится, чего не хочется. Я не откажусь от чашечки, подала свирепую реплику Скарлетт. Да не вопрос. Рафаэль, моя тень оголила клыки. Варлот сделал пас своим инструментом, и перед нами материализовался столик с чайными принадлежностями, перекочевавший со своего места у кресел. Любые тени, отбрасываемые на стены, тоже приняли подобающие образы. Когтистая рука, исчадие мрака, моя, то есть, потянулась за искореженным чайником в виде черепа и налила кровавой жидкости в чашечку. Обалденная игра теней получается. Да, подметил я, как казалось философски, но наяву получилось загробно и адски. Теперь виконт не усомнится в непревзойденной степени нашей кровожадности. Снимайте заглушку с ушей, скомандовал я своим опричником, и усадите господина гостя на стул перед нами. А сами по бокам стойте. Я огласил последние детали комнатной рекогносцировки. Мы еще немного побаловались спецэффектами темного, пока к ним полностью не привыкли. Затем все приготовления к таинству вербовки и завершились. Опричники усадили дорогого гостя из мешочка на стул и избавили от артефакта кромешной немоты, вернув бедолаге зрение и слух. Кстати, я отметил такую детальку, что виконта подсветили более бледными оттенками, ставя такой акцент, как на неминуемой жертве. «Где я?» — промямлил Горемыка и вжал голову в плечи, сам себе испугавшись. Глазки его хаотично забегали, а состояние начало перевешивать в более удручающее. Взгляд Макнамары постоянно упирался в безжалостные лица присутствующих, еще и скорректированных умениями темного. «Твой вопрос предсказуем», — заговорил я, отмечая правильное производимое впечатление. «А куда ты отправил меня?» — переадресовал я вопрос испытуемому. Он не смог вымолвить ни слова, посему я продолжил. «Там, где и я, в лабиринте потерянных душ», — я пригвоздил страдальца к стулу, сделав его дыхание сбивчивым. «Есть желание оставаться тут вечно?» «Думаешь, что нет?» Я начал рассуждение, решив не заморачиваться с долгим общением. «Я все знаю. И вот что интересно. Я отпил зловещего напитка, а когда поставил чашку на блюдце, прозвучал звон колокола набата. Виконт нервно вздрогнул, взглотнул и приковал все внимание ко мне. «Мне интересно, как среагирует сэр Арчибальд на твое предательство, если ты вернешься в покинутый мир живых?» Я продолжил, насладившись его реакцией со всей полнотой. «Да-да, ты предал его, поведав мне о всех его замыслах». Я начал конкретную игру. «Так зачем ты мне еще нужен?» Долгая пауза меня не расстроила. Нужно дать Горемыхе время на полное сознание своего плачевного положения. Вжик встрепенулся, став страшнее всех гарпий и медовиков с безликими исчадьями. Это вывело нашего гостя из состояния оцепенения. Не обделался бы. «Ай-я-я!» — запричитал виконт. «Я правда могу быть полезен!» — взмолился козлин и пал на колени, чем привлек внимание Вжика. Грифон клацнул своими зубищами, а Барри поднял вербуемого, встряхнул и кинул назад на скрипнувший стул. Так скрипнувший, как скрипят гвозди крышек гробов в фильмах ужасов. Виконт побледнел и без всякого усиления спецрун магии нашего ворлода. «Я могу все докладывать вашей...» От нервов он даже забыл, как ко мне обращаться. «Светлости, докладывать вашей светлости о всех делах сэра Арчибальда. — Каким это образом? — я хищно повел бровью. — И зачем, раз я и так все знаю? — Вот тут, — я похлопал по карману, — лежит камень памяти с нашим душевным разговором, где вы, неуважаемый, и так мне поведали обо всем. Я подумал о доле шантажа. Может, он мне просто отпустить тебя, а потом послать камень сначала барону Шеффилду, ну, а там уж и сам темный варлот ознакомится с этим интересным синематографом. Тут меня пробило на игру с нервами виконта. Или как? Что предложишь конкретно? Какими способами ты доведешь до нас планы обоих господ? Я начал наседать на пленного, постепенно повышая голос. «Я все исполню, как велите!» Он опять бухнулся со стула на пол. Повторилась процедура усаживания виконта пред мои грозные очи. «В таком случае ты свободен», — заговорил я абсолютно безразличным тоном, даже несмотря на вербуемого. «Мы тебя отпустим, а этот замечательный камень памяти попадет к барону, коли ты хоть как-то спровоцируешь подозрения у моих соглядатаев. Ты будешь под неусыпным наблюдением. Можешь это проверить, но лишь один раз, ибо он станет и последним. Детали нашего общения до тебя доведут мои приверженцы, с коими ты знаком». Я указал на Сивова и Бармалея. «О, великий страж порталов!» Я призвал обалдевшего шарика. «Верни это лакомство на прежнее место!» Дал я указание волку-демону. Виконт моментально исчез, а мои друзья-сотоварищи остались сидеть с такими выражениями на своих физиях, что я заволновался за целостность их рассудка. «Феликс!» — Рафаэль смог заговорить первым. «Это что, разве все?» Он выразил безграничное непонимание. «А как же месть? А как же пытки?» «Зачем?» — пожал я плечами. «И, Рафаэль, сними уже свою магию!» Я наморщился. Барлот взмахнул своим жезлом, и комната обрела привычный вид. «Затем, что месть — это не главное в свете нашей охоты на варлода», — выдал я мудрое заключение. «А теперь, господа и дамы, дайте мне уже полежать хоть одно спокойное мгновение».